Это обыкновенный грабитель, который вас для идиотов грабит. И вы о нем создаете легенды, песни, баллады и тому подобные вещи. Но тут вот что интересно. С одной стороны, значит, конечно, вот это самое привидение очень смахивает на живого грабителя. Очень сильно. Которое, видимо, пьяный будущник принял за привидение живого грабителя. С другой стороны, живые грабители, которые раздевают Акакия Акакьевича, очень подозрительно смахивают на привидение, согласитесь. Вот, значит, посмотрим, как это описывается. Он вступил на площадь не без какой-то невольной боязни, как будто сердце его предчувствовало что-то недоброе. Оглянулся назад и по сторонам, нет, лучше и не глядеть, подумал, и шел, закрыв глаза, когда открыл их, чтобы узнать, близко ли конец площади, увидел вдруг, что перед ним, почти перед носом, стоят какие-то люди с усами. Какие именно, уже-то он не мог даже различить. У него затуманило в глазах и забилось в груди. «А ведь шинель-то моя», — сказал один из них, громовым голосом схвативший его за воротник. А как я, конечно, хотел было закричать, «Караул!», как другой приставил ему к самому рту кулак величиной с чиновничьей голову примолвил, а вот только крикни. А как Акакьевич почувствовал только, как сняли с него шинель, дали ему пинка коленом, он упал навзничь в снег и ничего уже больше не чувствовал. Через несколько минут он опомнился, поднялся на ноги, но уж никого не было. Он чувствовал, что в поле холодно, шинели нет, стал кричать, но голос, казалось, не думал долетать до концов площади. Отчаянно, не уставая кричать, пустился он бежать через площадь прямо к будке, возле которой стоял будочник и, опершись на свою алебарду, глядел, кажется, с любопытством, желая знать, все время кажется, заметьте, все-таки кажется, мерещится, мнится. Какого черта бежит к нему издали и кричит человек? Акакий Акакьевич, прибежав к нему, начал задыхающимся голосом кричать, что он спит, ни зачем не смотрит, не видит, как грабят человека. Будочник отвечал, что он не видел ничего. Первое. Что видел, как остановили его среди площади какие-то два человека. Я думал, что это были его приятели. И что пусть вместо того, чтобы понапрасну брониться, сходит завтра к надзирателю. А надзиратель отыщет, кто взял шинель. Ну, конечно, значит, Акакий, они появились неизвестно как. Неизвестно откуда. И исчезли неизвестно как и неизвестно куда. Ну, есть объяснение, конечно, естественно. Значит, он шел, закрыл глаза. Открыл, они есть. Закрыл, потеряв сознание, они исчезли. Но что видел квартальный надзиратель, то есть этот будущий? Он видел, как подошли два человека в середине площади. Откуда они пришли? Оттуда, отсюда. Куда делись? Он тоже не видел. Правда, это тоже можно объяснить естественно, что он спит там. Или вообще не обращает внимания. Когда говорит, ничего не видел, это вспоминается Честертон. Помните, там, когда должны проникнуть в какой-то дом, и стоит полицейский, говорит, что никто не проходил. А на самом деле проходили. Но он имел в виду, что никто не проходил из тех, кого я должен был бы не пускать. Вот и тот, как будущий, говорит, ничего не видел, значит, не видел ничего, на что он должен реагировать, как будущий. Вот. Значит, действительно не видел. Факт остается фактом. Возникли, не появились неизвестно откуда и как, исчезли неизвестно как и куда. Вот, и значит, когда масса таких вот этих перекличек, этих бесконечных в этой сцене ограбления и в рассказе об этом мертвеце в виде чиновника, и затем вот об этом привидении с огромным кулаком и с усами. Вот тут столько этих самых перекличек, столько странностей, столько это кажется, видно, мнится, то ли точно, то ли не рассмотрел, то ли увидел, рассмотрел и поэтому так испугался, что не рассмотрел, и не рассмотрел, потому что рассмотрел, вот и так далее, и так далее. Тут столько вот этих вот амбивалентных моментов, что в конце концов читатель перестает вообще соображать, на каком он свете. Где реальность, где не, где ирреальное, это уже становится совершенно неуловимо. И в этом самом зыбком мареве реально фантастического, действительно перестаешь уже различать границы между ними. Но это вот такой наиболее мягкий, я бы сказал, вариант. Более резкий – это, конечно, повести нос. Человек просыпается, носа нет. Пытается. Может быть, человеку просто мерещится это все. Может быть, я сплю. Думает Ковалев. Пробует? Нет, не спит. Может быть, я пьян. По ошибке руки там, стакан водки не вставали. Не заметил. Странно. Значит, нет, не пьян. Может быть, с ума сошел. Да нет, не сошел. Все видят, что носа нет. Или же вообще сошли с ума. Вот этот вариант не исключен. Это безумно, может быть, все. Тогда и только так. Тогда, значит, естественных объяснений не остается. Есть сверхъестественное, откуда появляется, спустя некоторое время у него. Он вспоминает, что ухаживал за дочкой штаб-офицерша Подточек. А штаб-офицерша хотела выдать дочь за него. А он подумал, да и отвалил. Потому что еще рано ему, вот когда будет ровно 42 года, почему именно 42, такая не круглая дата, тогда вот нужно будет об этом поговорить. Ну и значит, она наняла баб колдовок, заколдовали, и в результате без носа остался. Ну, а тут надо вам еще сообщить, что в семантике того времени, в литературе, в бытовой, нос замещал другую часть человечества. Так что лишить человека носа начало вот поступить с ним нехорошо. Но однако он убеждается в том, что это объяснение тоже неправильно. Что штаб-офицерша подточена, наоборот, по-прежнему уверена, что он будет мужем ее дочери, и тогда уже носа его лишать никакого смысла нет. Но мы остаемся очень без этих объяснений. Ни естественных нет, ни сверхъестественных нет. Остается только истолковать происходящее по принципу невероятно, но факт. Так именно и делает, собственно, повествователь, когда говорит, что вот такие странные случаи бывают. Очень редко, крайне редко, но бывают. Вот и ничего не остается, кроме как признать то, что вот так и так. Бывает. Значит, приходится признать невероятное. Значит, реальность заключает в себе свойство невероятного. И вот тут неизбежно читатель возвращается к повести «Невский проспект». Но не верьте этому Невскому проспекту. Все обман, все мечта, все не то, чем кажется. И даже, значит, пример. Здесь речь идет не только о Невском проспекте, а вообще о всем мире в целом. Сначала, значит, у нас такое впечатление по примерам, что все на самом деле хуже, чем кажется. Вы думаете, этот господин, который гуляет в отличной сшитой сюртучке, очень богат? Ничуть не бывало, он весь состоит из своего сюртучка. Вы воображаете, что эти два толстяка, остановившись перед строящейся церковью, судят об архитектуре его? Нет. Они говорят о том, как странно себе две ворота. Но только мы укрепились, все хуже, чем кажется, на самом деле. Тут же другое. Вы думаете, что этот энтузиаст, размахивающий руками, говорит о том, что жена его бросила из окна шариком в незнакомого ему офицера? Нет, он говорит о Лафае, о французском левом политике, энтузиаст. Вы думаете, эти дамы, и дело не в том, что лучше, чем кажется, хуже, чем кажется, дело все не то, чем кажется. То есть вот этот мир, который мы себе представляем, это иллюзия. Это иллюзия. На самом деле все не так. И значит, нужно прорваться к невероятному для того, чтобы открылась реальность. Невероятное – это и есть реальность. На самом деле. Вот к этому, собственно, Гоголь и прорывается в каждой из своих петербургских позиций.